Хайдар Али Усманов, механик, кругом враги, появление загонщиков. Как видите, я полностью выполнил свой контракт, продемонстрировав приемной комиссии от великой семьи Баргу результат своих трудов и трудов своих инженеров. Я с некоторой гордостью закончил говорить, сам прекрасно понимая, что все мы получили желаемое. Как я уже сказал ранее, великая семья империи Арвар заранее оплатила мои услуги, так что я был фактически в своем праве, и даже более того, особенно, если учитывать тот факт, что благодаря таким стараниям я действительно сумел заработать довольно приличные деньги, и даже не буду с этим шутить, за работу с четырьмя тяжелыми линкорами, которые прошли у меня модификацию, мне заплатили достаточно много денег, те самые деньги, которые теперь я могу использовать для усиления позиций своего отряда. После последних событий на территории Фронтира, я получил благодарность не только от самой Федерации Неви. Республика Хагдан тоже оценила мои старания. Во-первых, Орден Воссоединения предоставил мне идентификатор друг ордена первой степени, а это говорит о многом. Во-вторых, сама республика предоставила мне своеобразную благодарность в виде гражданского рейтинга на уровне 10 единиц. Скажу сразу, так меня еще никто не благодарил, и я даже почувствовала какое-то подобие благодарности, ведь благодаря этому я уже усилил собственные позиции на территории республики, что тоже немаловажно. К тому же, все те республиканские военные, которых я выручил, причем неоднократно, во время сражений с архами, сами откровенно предлагали мне свою помощь на территории республики. Естественно, что мне было интересно с ними сотрудничать. Оборудование шестого поколения, которое у них было в ходу в армии и ордене, меня достаточно сильно интересовало, поэтому я был бы не против такого сотрудничества, но пока что я использовать их помощь не собирался, особенно тех, кто был моим должником. Да вы и сами подумайте, я действительно загнал некоторых из этих разумных в огромные долги, в первую очередь тем образом, что им пришлось фактически благодарить меня за вмешательство, когда их корабли пришлось восстанавливать, так как они были практически полностью сожжены. Уже только за это они мне были благодарны. Но особой благодарностью воспылали те капитаны, которых я транспортировал на Кондоре, позволяя им практически сразу вступать в бой, пока все остальные были где-то в гиперпространстве. Они вообще настаивали на том, чтобы мне срочно как-то помочь и даже более того. Но сейчас я был сосредоточен больше на том факте, что меня насторожило в сражении с архами. В первую очередь это был факт того, что архи могут быть весьма хитрыми существами. Я не забыл ту попытку атаковать Кондор со спины, и сейчас старательно подбирал все возможные варианты для того, чтобы хоть как-то попытаться решить этот вопрос. Я не хочу так рисковать. Слишком уж нервно я теперь отношусь к тому факту, что мои противники оказались хитрее меня. Так что, надо этот вопрос решать. К тому же не забывайте, пожалуйста, о том, что залп плазменных сверхтяжелых орудий астероида Улья едва не снес силовой щит Кондора. Скажу сразу, плазма броню прожигает. Да, она у меня достаточно толстая, ведь я для брони Кондора использовал броневые плиты с мобильной базы республики, но мне бы не хотелось увидеть демонстрацию действия плазмы на моем корабле. Достаточно и того, что я видел на корабле, который являлся мобильной базой республики Хагдан, который ремонтировал. Ему в том бою неплохо досталось. Когда Кондор появился из гиперпространства для того, чтобы проверить свое оборудование и новые снаряды, поэтому я насмотрелся на результаты попадания плазмы, тем более из таких орудий. Надо было что-то придумать, что-то такое, что даже в случае попадания плазменных зарядов прямо в броню, сумеет не позволить им с первого же выстрела оставить в броне такие дыры. Действительно, плазма просто прожигала броню как картон, поэтому я сейчас размышлял над этим вопросом, а также и над турбопульсаром. Если с броней у меня возникли пока что некоторые проблемы, так как мне в первую очередь в голову приходила динамическая броня танка Т-90, то с турбопульсаром было все одновременно немного проще и сложнее. Например, сам пульсар работает по системе отсечки. Он не дает возможности импульсу выходить цельным зарядом. Лазер работает по системе излучения до полного осушения энергетического накопителя. А у пульсара все немного по-другому. Он как бы дозирует импульс, рассекая его на своеобразные дольки. В результате всего этого импульс сам слабеет, но бьет более часто, покрывая таким образом большую площадь. Хотя, если посмотреть по силе воздействия, пульсар как раз-таки бьет примерно так же, как импульс из лазера такой же категории, даже немного слабее в виду того, что, к примеру, попадая в одно и то же место несколько раз, он дает возможность той же броне немного остыть после его воздействия. Даже секунды решают дело в космическом пространстве, где властвуют абсолютный ноль. Так что тут ничего не поделаешь. Но я намеревался сделать подобную установку более мощной, чтобы каждый импульс такого пульсара был больше похож на полноценный импульс из мощного лазера. Таким орудием можно будет бить, как я уже говорил ранее, не просто по москитам, а даже и по крейсерам легкой и даже средней категории. Что тут скажешь? Как я уже говорил, это были слишком подвижные цели для главного калибра моего корабля, при этом достаточно эффективные, чтобы их упускать из поля зрения. Сама установка турбопульсара получилась весьма солидной по своему размеру, ведь сама настройка тех самых призм, линз и излучателей вынуждала меня увеличивать башню такого оружия. По своему размеру она превосходила раза в три размер установки обычного пульсара, но я продолжал свою работу. Кто-то, конечно, может сказать, что тут нет ничего сложного, особенно после разработки мной обычного турболазера. Возьми ту же самую установку, только уже на базе пульсара, в конечную зону излучателей установи призмы и фокусирующие линзы, и все в порядке. А вот тут не все так было просто, как вам может показаться. Для начала было необходимо полностью синхронизировать действия излучателей. К тому же, я старался не забывать о том, что даже миллисекунды задержки того или иного импульса могут привести к ослаблению выстрела, чего допускать было бы просто нежелательно. Так что возиться с этим оборудованием приходилось достаточно долго, буквально на пальцах регулируя все эти возможности. Нет, не думайте, у меня не было здесь подстраиваемых резисторов, которые я пальцами крутил, старательно выставляя то или иное сопротивление. Для этого есть искусственный интеллект, но даже ему была необходима помощь незашоренного догмами Содружества Разума. И уже дошло до того, что искусственный интеллект, который должен был контролировать работу таких устройств, начал воспринимать мои логические выводы как аксиому. Действительно, он просто не понимал некоторых факторов, но результативность моих действий его удивляла. Поэтому этот искусственный интеллект, хотя и был удивлен, но все-таки действовал так, как мне было нужно, всего лишь раз за разом сталкиваясь с тем, что я прав. Я же, осторожно подталкивая его к таким действиям, вынуждал считаться с собой даже искусственную личность. Как я уже говорил, личность – это личность. Искусственная или естественная, не суть важно. К любой личности можно подобрать ключик. И в данном случае этим самым ключиком был факт того, что данное искусственное существо действует по определенному алгоритму, и как-то извернуться из него она просто не может, чем я и пользовался, раз за разом указывая ему на несоответствие его понимания ситуации и реальности, которую я ему демонстрирую. В конце концов, первая установка турбопульсара была собрана, как и первый мой турболазер выглядела она довольно страшновато, но не это было важно. Важно было то, что она собрана и действует. Серия импульсов этой установки играючи прожгла броневую плиту среднего и серьезно повредила броню тяжелого класса Республики Хагдан. А это говорит уже о многом. Правда, у меня и в мыслях не было попытки установить такую установку внутри коридоров своего корабля. Я же не полный идиот. Такое устройство легко и играючи прожжет все переборки и стены, даже усиленные броней. Так что рисковать подобным образом я не собираюсь. А вот снаружи, теперь даже и более-менее скоростные средние и малые корабли, вроде легких крейсеров и обычных средних крейсеров, которые считаются довольно опасным противником для тех же самых сверхтяжелых кораблей, ввиду своей маневренности, могут быть неприятно удивлены. Оставалось только более плотно скомпоновать все устройства в этом механизме и подготовить к действию. По крайней мере, теперь я был доволен тем, что все-таки получил возможность даже с кормы прикрыть свой корабль мощным вооружением. Конечно, кто-нибудь тут же скажет, что я же вроде устанавливал какие-то орудия на корму, чтобы не подпускать противника с тыла, но противник противнику рознь. Мне бы не хотелось снова оказаться в положении добычи, когда ко мне подойдет астероид Улей. Хватит и того, что я и так столкнулся с фактом охоты на меня. Я в тот момент почувствовал себя беззащитным, и мне больше не хотелось ощущать это чувство. По крайней мере, при помощи таких пульсаров я, даже если не смогу нанести серьезного повреждения кораблю противника класса астероид Улей, но при всем этом имею возможность выбить у него главный калибр, что тоже достаточно важно, ведь без этих зубов астероид, улей на достаточно долгое время выйдет из строя и превратится в обычный, хотя и очень большой носитель. Возможно, кто-то тут же постарается напомнить мне о том факте, что жуки используют биотехнологии и могут попытаться вырастить новые орудия. Могут, никто не спорит. Но при всем это, вы сначала подумайте вот о чем. Для такого выращивания вооружения им нужно время, а это время им никто давать не собирается. Так что, надеюсь, вы понимаете, их причины для такой охоты. У меня будет тогда достаточно возможностей, чтобы уничтожить противника, которого я лишу главного калибра. Конечно, кто-нибудь тут же постарается мне намекнуть также и на то, что я вроде бы и не собирался больше участвовать в таких сражениях, где уже побывал. Не собирался. Но давайте будем честными. Я сам понимаю, что архи теперь так просто не отступит. Такой пощечины в очень короткий срок они еще ни разу не получали. Хотя, что я знаю об архах и истории их существования? Ничего. Поэтому, стоит сразу предположить худшее развитие событий. Эти разумные, а иначе их не назовешь, живут себе на уме. Так что надо быть весьма наивным, чтобы считать архов тупее себя. Я почему-то уверен, что они постараются предпринять все возможные меры, чтобы больше не допустить таких шалостей со стороны каких-либо разумных. Возможно, они изменят свою доктрину штурма, кто его знает, как это будет происходить в будущем. Так что лучше подготовиться. К тому же я продолжал работу над супертурболазером. Система получилась весьма значительной, но пока что все еще была только в проекте. Поэтому я не особо торопился с ним. Главное сейчас было выполнить контракт. Потом мне надо было разобраться с разумными, которые все так же рвались на борт моего корабля. Во-первых, это были самые наемники из высших, которые все никак не успокаивались. Их командир продолжал бомбардировать моих агентов намеками на то, что те обязаны чуть ли не за ручку провести их на борт Кондора. Что за глупость? Я сам решаю, кто будет на моем корабле служить, а кто нет. Этот же странный разумный вел себя так, как будто ему все что-то должны. Это меня очень сильно настораживало. Конечно, кто-то тут же напомнит мне о том, что я вроде бы намеревался его сразу же зомбировать. Намеревался. Но при этом, стоит отметить то, что я не знаю того, на что этот идиот способен. Вдруг он сразу начнет активно действовать, не глядя на то, что находимся мы на территории Федерации Неви, а их в отряде было два десятка. Два десятка высших при поддержке боевых дроидов с виду четвертого поколения. Я говорю с виду потому, что при просмотре информации про этот отряд, я обратил внимание на некоторые нюансы. Эти дроиды действительно выглядели как дроиды четвертого поколения. Устаревшие, но все еще такие же смертоносные дроиды конфедерации Делус. Однако, я обратил внимание на наличие у этих дроидов сенсорных антенн, которых на дроидах четвертого поколения не было. А вот по данным Империи Арвар, которая не так давно закончила очередной конфликт с конфедерацией Делус, с необычно приятным для себя счетом, такие дроиды были в их штурмовых подразделениях и считались новейшими. Хотя броня и выглядела по-другому, но если просто взять броню с боевого дроида четвертого поколения и нацепить ее поверх брони дроида шестого поколения, что я провернул в виртуальном режиме своего конструктора, как раз и получаются эти самые красавцы. Да и наличие вооружения было весьма необычным. У дроидов четвертого поколения использовались обычно спаренные автоматические пушки, еще похожие на 45-миллиметровые орудия. Тут же были пушки другого варианта, больше похожие на 35-миллиметровые с дульным тормозом и пачкой ракет на спине этого монстра. Кто-то, конечно, тут же мне скажет о том, что наемники просто пытались модифицировать дроида. Ладно, если бы это были наемники, земляне, но высшие. Сомневаюсь, что они способны на подобные фантазии. Они берут оружие и его используют. Это солдаты до костного мозга. Поэтому не надо мне рассказывать сказку. Я уже прекрасно понимаю, что это штурмовая группа или диверсионная группа конфедерации. Что в первом, что во втором случае, мне это ничем хорошим не светит. Так что лучше уж взять их в оборот быстро и эффективно. Именно поэтому я и готовил им ловушку так долго. Просто не хотел рисковать. Тем более, что любой риск подобного рода явно не приведет меня ни к чему хорошему. Мне еще не хватало бойни на борту моего корабля, так что я сначала все подготовлю, а потом уже приму таких гостей. Но, кроме них, были и другие. Появилась группа республиканцев, среди которых вроде бы неплохой хакер, техник, а также и медик. И даже имелась своя группа поддержки в виде штурмовиков и пары штурмовых челноков. И все это уже само по себе достаточно сильно настораживало, не говоря уже о наличии звена прикрытия в виде трех тяжелых истребителей. По сути, это была целая группа специалистов по штурму, захвату каких-нибудь кораблей. Такие группы ниоткуда не появляются. Скорее всего, это опять гости из тех незваных индивидуумов, которые могут быть нежелательными заранее. Учитывая тот факт, что такие сюрпризы могут появиться, я все готовил загодя, но не такими же группами, так как в первую очередь стоит понимать тот факт, что такие подразделения появляются только в том случае, если кому-то нужно захватить мой корабль. Конечно, я подозревал нечто подобное заранее, однако, тот факт, что в этом отряде все бойцы были республиканцами, меня действительно выбило из колеи. Вроде бы с ними у меня все было в порядке, с республиканцами я не конфликтовал, да и вроде бы отношения у меня с ними были достаточно неплохие. Друг ордена первой степени, это вам не шутки. Так что же могло здесь произойти? Возможно, республиканцы узнали о том, что за моей головой началась охота, и решили мне таким образом помочь. Не знаю, но думаю, что в этом случае командир группы не стал бы пытаться наняться ко мне как простой наемник, а в обязательном порядке связался бы со мной и постарался бы все объяснить. Здесь же все выглядело так, как будто бы он намеревается проникнуть на борт моего корабля. Причем сделать это он намеревался тайно, это явно раздражает. Слишком уж за последнее время я перестал кому-либо доверять, поэтому начал опасаться даже собственной тени. Уже только поэтому я начал подозревать этих разумных в чем угодно. Кто может постарается обратить мое внимание на то, что они имели у себя оборудование 4-го и 5-го поколений, как будто специально готовились к найму на мой корабль. И это настораживало еще больше. Как я уже не раз говорил, мне очень сильно настораживает то, когда все идет слишком гладко. Слишком хороший отряд, который мог найти себе место в любой корпорации наемников, причем за достаточно большие деньги, вдруг ни с того ни сего начал набиваться именно ко мне в экипаж. Конечно, кто-нибудь может постараться напомнить мне о том, что я стал для республиканцев чем-то вроде героя. Такое тоже было вполне возможно. Однако, вам не стоило бы забывать кое о чем. Дело в том, что моя корпорация имела инженерное судно. Республиканцы хотя и могли меня уважать, но в первую очередь у них уважат тех, кто лезет лесенкой именно боевых действий и военной службой. Так что наемники, которые могли бы появиться здесь, на бирже наемников, наверняка в первую очередь искали бы военное подразделение. Ведь тогда у них есть прямой шанс столкнуться с врагами ордена, что не мудрено и вполне предсказуемо. Они же в данном случае предпочли столкновение со мной, что было весьма подозрительно. Как я уже сказал, такой надежный и уже полностью укомплектованный штурмовой отряд мог легко и просто найти себе место в любой корпорации наемников за достаточно большие деньги. Они же почему-то не выбирали никаких других корпораций, не располагали свои собственные объявления на виртуальной доске биржи. Ведь, по сути, кто-нибудь мог бы их нанять даже в таком составе без наличия боевого корабля, имеющего возможность путешествовать между звездами. Например, для выполнения каких-либо планетарных задач, но свое объявление они не давали в общий доступ, а наоборот, почему-то интересовались именно моими делами и интересами. Это было весьма подозрительно. Как я уже сказал, в последнее время я никому не доверял, и любое подобное странное стечение обстоятельств меня начинало сразу просто нервировать. И это не говоря о других фокусах. В данном случае я имею в виду появление также отряда наемников, которые явно имело отношение к Федерации. И опять же в глаза бросалось наличие довольно нового для них оборудования. Все эти разумные выглядели как стопроцентные штурмовики, заранее прошедшие специальную подготовку. Создавалось стойкое впечатление, что кто-то решил обложить меня с разных сторон. Вот только со стороны Федерации НИВИ такое поведение было мне абсолютно непонятно. Честно говоря, на месте этих разумных, после всех наших столкновений интересов, я бы не рассчитывал на то, что я оставлю безнаказанным попытку захвата моего имущества. А ведь все это выглядит именно как подобная попытка. Ну, по-другому понять то, чего они добиваются, просто невозможно. Уже только поэтому я бы на месте службы безопасности Федерации очень сильно задумался, а может быть стоит задуматься мне, неожиданно проворчал я, замерев на месте и подумав о том, что это могут быть гости, не имеющие отношения к службе безопасности Федерации. Вдруг это снова какие-нибудь частники, решившие меня смертельно удивить, и что мне тогда делать? А тогда получается, что мне надо быть готовым к сюрпризу. Я еще не забыл о том, как жрецы одного древнего бога устраивали на меня охоту. Исходя из всего этого можно понять, что служба безопасности может быть тут совершенно ни при чем. Значит, мне надо подумать о том, какие меры предосторожности я буду принимать впоследствии. Учитывая их численность, а этих разумных было 30, мне надо заранее подготовиться к тому факту, что это могут быть действительно те, кто хочет лишить меня всего и забрать то, что мне принадлежит. К сожалению, избежать общения с ними у меня просто не получится. А ввиду последних событий, я отлично понимаю тот факт, что мне необходимо пополнить экипаж еще больше, и в частности именно бойцами. Тем более, что мои подозрения наконец-то оправдались. Как я и думал, представители расы Ракшас все-таки проявили себя, и куратор молодой Пирки решился на активные действия. Он открыто намекнул ей на тот факт, что необходимо попытаться перехватить мой корабль, да и меня им не помешало бы захватить в плен живым, а это уже само по себе говорило о многом. Так что мы с ней решили разработать операцию по перехвату этого умника, сам прекрасно понимая то, что, скорее всего, этот разумный постарается подстроить мне довольно опасную ловушку. Вот только я рассчитывала на то, что этот Ракшас припрется с минимумом своих бойцов. А знаете, почему? Да все потому, что жадность никто не отменял. Ведь этот разумный рассчитывает на тот факт, что получит от меня могущество и силу, которые дадут ему власть среди представителей собственного народа. Вся та информация, которая была в базах древних Аим в отношении этих разумных существ, именуемых Ракшас, говорила однозначно о том, что они не только параноики, как и их создатели. И даже более того, в первую очередь эти существа ненавидят всех, кто может побыть по положению выше их самих. А значит, они пойдут на все, лишь бы возвыситься. Исходя из этого можно было понять, что попытка спровоцировать его интерес, которую может устроить молодая Пирка, имеет шанс закончиться весьма неплохо. Хотя бы по этой причине, что она может сообщить этому разумному о том, что большая часть моего экипажа подчиняется ей. А значит, в случае необходимости, ему наличие большой группы захвата просто ни к чему. Он явно решит рискнуть. Потому что при таком столкновении интересов ему будет даже проще, когда меня просто предадут те, кому я доверял. Так что Ракшас оставалось только выбрать место, где можно будет устроить подобную ловушку. Немного подумав и вспомнив о том, что намеревался делать в ближайшее время, я предложил Иори Тирна на выбор несколько звездных систем, которые располагались между Федерацией Неве и Директоратом Ашир, те самые промежуточные и вечно пустые звездные системы. А что, учитывая мою привычку лезть куда не просит, этот разумный должен и сам понимать, что я явно попытаюсь проявить интерес к происходящему на территории директората. Это прямая возможность заработать достаточно большие деньги. Исходя из всего этого, можно понять, что проще всего будет перехватить мой корабль именно там. Девчонка оказалась довольно хорошим тактиком, она быстро проработала всю процедуру операции и предложила записать в предатели несколько штурмовиков из экипажа, а также посоветовала нанять новое подразделение наемников. Ведь именно благодаря новичкам можно провернуть то, что она собирается предъявить и своему бывшему господину, как собственную результативность. Иначе он не поверит в то, что она так быстро и эффективно провернула подобную операцию. Постаравшись тщательно все осмыслить, я понял, что она вообще-то права. Тех, с кем она попала на борт Кондора, всех подряд контролировать она не может. Всего лишь по достаточно простой причине. Эти разумные нанимались именно мной, а не кем-то другим. А вот если сейчас, когда Иория Тирна якобы заняла должность офицера по тактике, то она могла бы порекомендовать мне нанять своих знакомых, тех, с кем она заранее могла обговорить всю ситуацию, и уговорит этих разумных меня предать. Это было вполне возможно. Так что, данный вопрос был решен. Я заранее понимал, что собираюсь столкнуться с довольно опасным противником, поэтому хотел предусмотреть любое стечение обстоятельств, каким бы оно ни было. Скрипя зубами и приняв план Пирки, я понял, что мне все-таки придется нанимать разумных, хотя высшие мне нужны сейчас для другой цели, но они все равно даже и не подходят для подобной задачи, ввиду того фактора, что они высшие. Иория Тирна просто не могла бы с ними нигде договориться, а вот представители Республики Хагдан или Федерации Неви, Судя по общей численности моего экипажа, мне было необходимо нанять оба этих отряда, не считая отряда высших, ввиду того факта, что в экипаже у меня имеются криаты и высшие, а эти ребята не такие уж и слабые, чтобы их можно было считать легкой добычей. Поэтому я заранее понимаю, что такое сражение может явно пойти не в том направлении. Да и сам этот разумный может и не поверить в подобную удачу. Возможно, кто-то тут же заявит мне о том, что с моей стороны довольно глупо переоценивать этого хитреца. Корпорация нейросеть в последнее время сильно потеряла свои позиции на территории Содружества. Исходя из всего этого, можно понять, что такие разумные сильно рисковать не могут. Слишком уж привлекли они к себе ненужное внимание, и такие фокусы регулярно проходить у них не будут. А значит, им надо не только поторопиться, но при этом и постараться сделать все так, чтобы никто ничего не заметил. В этом случае предательство моего экипажа лучшее для них из возможных вариантов. Все как следует обсудив с этой пиркой, я снова отправился для найма новых членов моей корпорации, так как понимал, что нужно обновить численность экипажа не только для этой ловушки, но также и постараться решить вопрос с этими разумными, которые весьма неожиданно появились на горизонте, так как и дураку было понятно, что подобные вещи случайными не бывают, а значит, есть возможность того, что я сумею переиграть тех, кто пытается играть против меня. Можно попытаться столкнуть их лбами, в результате вынудить конфликтовать друг с другом. Пока я буду разбираться со своими делами, не зря на земле говорили о том, что тот, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому считать себя настолько уязвимым я просто не собирался. Мне нужно было все-таки выяснить то, кто же решил играть против меня, да еще и на моей территории. Так как я понимаю, что все это случайностью быть в принципе не может. Так что теперь надо начинать действовать и мне. Как я и сказал, сначала пирка свяжется со своим боссом, пока я буду вести переговоры. Тем более, что мне уже фактически стучались в личную почту представители директората Ашер. Сначала я хотел было их послать куда подальше. Но потом, когда эти разумные обозначили свою принадлежность, я задумался. Дело в том, что эти разумные имели отношение к другой звездной системе этого государства. И вроде бы, по слухам среди наемников, системный администратор, который там руководил, был достаточно адекватным разумным. Бланк договора он использовал стандартный. И всем тем, кто шел с ним на контакт, этот разумный обещал многочисленные бонусы, в виде той же поддержки, бесплатного нахождения на территории его звездной системы, ну, и тому подобное. Все логично, особенно учитывая обстоятельства и ситуацию, которая сложилась в самом государстве, представляемым этими разумными. Надо сказать, что эти представители директората Ашер, как только я им позволил начать говорить, в первую очередь извинились за своих предшественников, хотя и имели отношение к другой звездной системе. Конечно, кто-нибудь мог бы напомнить мне о том, что раз они все представители директората, то друг за друга несут ответственность. Можно такое заявить, никто не спорит. Однако, при этом учитывайте в первую очередь то, что в этой государственной структуре все настолько необычно, что пытаться судить всех под одну линейку, просто бессмысленно. Дело в том, что каждая звездная система в директорате Ашер, это фактически отдельное княжество. Системный администратор, царь и бог в своей звездной системе, и там он хозяин. Заметьте, именно он, а никак не директорат. Вы тут же попытаетесь мне напомнить о том, что он вынужден подчиняться решениям совета администраторов директората. Но тут тоже есть некоторые нюансы. И совет администраторов обычно не лезет в дела, которые происходят на территории определенной звездной системы. А значит, и тут все весьма предсказуемо. Исходя из всех этих факторов, можно понять и некоторые нюансы, которые никуда не денутся. И все эти нюансы, как ни странно, указывают на то, что с этим разумным, являвшимся представителем директората, можно иметь дело. И этот факт нужно учитывать заранее. Этот разумный оказался хитрее своих оппонентов по директорату, которые уже пытались меня нанять. Он в договоре указал то, что ему нужен инженерный корабль. Вчитавшись в образец договора, я тихо рассмеялся. А этому разумному не откажешь в сообразительности. Он действительно достаточно хитер. Оказалось, что на его территории идет сейчас монтаж боевой станции Империи Арвар. И ему на данный момент нужна именно инженерная помощь. Так как если ему удастся эту станцию установить и полностью смонтировать, запустив в дело, то астероиды, У иерархов свои зубы об эту систему обломают, ввиду того фактора, что орудия этой станции довольно мощные. По своему калибру они превосходят стандартные орудия линкора. Нескольких снарядов орудийного пояса такой станции хватит на то, чтобы раздолбать любой астероид, улей, дребезги. Поэтому уже можно понять этот факт, что в данном случае этот разумный не стал экономить на защите своих территорий, что говорило о его разуме. И все из-за того, что представители директората обычно очень жадные, и тратить свои средства на какие-либо глупости они просто не будут. А ведь то, что сейчас делал он, эти разумные могли называть именно глупостью. Конечно, кто-нибудь мог тут же задаться вопросом о том, почему эти системные администраторы в своих территориях не устанавливают подобные бастионы в виде тяжелых боевых станций, а предпочитают какие-то старые списанные линкоры второго поколения Империи Арвар, из которых делают своеобразные артиллерийские системы, защищающие территорию. Причем покупают их явно чуть ли не со свалки, а вот тут, ребята, все просто и предсказуемо. Жадность. Да, да, это та самая жадность. Эти разумные считают, что раз их территории так нужны Содружеству в виде баз для ресурсных поставок и систем, откуда они могут все получать в нужном объеме, то нет никакой необходимости тратить лишние средства на защиту своих систем от каких-либо врагов. Любые враги, попытавшиеся напасть на их территории, в первую очередь испортят жизнь не только им, но и всему Содружеству. К сожалению, в этом случае они сильно ошибаются. Очень сильно ошибаются. Дело в том, что если какое-то государство, сателлит Содружества, объявит им войну, то другие вмешиваться в это дело не будут. Если там их не заинтересуют какими-либо подарками, в виде определенных территорий, или звездных систем, где есть производственные мощности. Эти администраторы уже неоднократно об этот факт обжигались, но все еще где-то в облаках витают, надеясь на то, что им на помощь придет объединенный флот Содружества. Этот же системный администратор Миндин Дардун, насколько мне было известно, был достаточно молод и энергичен, а значит, сам прекрасно понимал, что раз так сложились звезды, и его звездная система оказалась на линии удара, то только он может позаботиться о том, чтобы данные территории были эффективно защищены. Тем более, что его звездная система достаточно богата, ввиду того, что является ближайшей к фронтиру. Я уже слышал о том, что в этой звездной системе можно продавать все, что угодно, а также и приобрести многое. Некоторые наемники поговаривали о том, что в эту звездную систему часто захаживали даже пираты, которые привозят туда свои трофеи на продажу. Так что можно понять, что у этого разумного денег хватало. Но вот же загадка. Почему он так уверен в том, что сумеет защитить свою территорию? Немного подумав, я отправил его договор на проверку своим юристам. Пусть поищут любые подводные камни в отношении законодательства того же директората или даже Содружества. Эти ребята уже зарекомендовали себя как эффективные специалисты, и поэтому я им доверял. Доверял настолько, чтобы быть спокойным. Если там есть какие-то подводные камни, то эти юристы их найдут. Я в этом уверен. Сам же я в это время отправился на торговую станцию для проведения переговоров. На ту самую станцию, где находился главный офис биржи наемников. Уже по привычке я арендовал помещение для проведения найма, который собирался провести быстро и эффективно. Также я старался не забывать о том, что среди наемников меня наверняка ожидают сюрпризы. Или вы думаете, что я забыл о том, как нанятый мной разумный пытался устроить мне целый террористический акт? Я об этом не забыл. Прекрасно помню. И поэтому я понимаю, чего можно ожидать даже от одиночек, не говоря уже про целые боевые отряды. Вот это сюрприз. Еле слышно пробормотал я, когда первым кандидатом на найм в мой кабинет вошла высшая. Как оказалось, это и есть кто-то самый полковник, который старательно настаивала на встрече со мной и найма в мой отряд. Нет, я не спорю. Среди женщин у высших тоже бойцов хватает, и достаточно эффективных бойцов, глупо их недооценивать. Все-таки они тоже прошли различные модификации, так что, заранее стоит оценивать эту ситуацию с другой позиции, а не с позиции так называемого женоненавистника. Я уже знал о том, что в некоторых ипостасях жизни женщины могут быть эффективнее мужчин. Например, среди тех же самых аналитиков очень много женщин, почти 80%. Среди тактиков – 70%. Вам это о чем-то говорит? Нет, а мне говорит. Дело в том, что у женщин разум настроен так, что они могут подмечать любую мелочь, если они в этом заинтересованы. Например, любой женатый человек поймет этот факт, особенно тогда, когда он возвращается с какого-нибудь корпоратива. Его жена буквально пошагово просчитает все то, что там происходило. Даже найдет мельчайшие женские волосы, которые он не видит. Так и здесь. Если женщина заинтересована быть тактиком и аналитиком, а тем более еще и обучена этому, то она будет эффективнее мужчины процентов на 20. Уже только поэтому можно было понять, что у этого военного подразделения конфедерации Делус офицер является хорошим тактиком. И это буквально сразу же выдавало мне все факторы, которые, возможно, пытались от меня скрыть представители этого государства. Передо мной было полноценное подразделение, в задачу которого входила разведка, диверсии, а также и захват. Судя по спокойному и уверенному поведению офицера, которая вошла в мой кабинет, и даже не сомневаясь в том, что она добьется своего, спокойно села передо мной в кресло, не ожидая приглашения, уже можно было понять, что сейчас она играет якобы на своем поле. Вот только эта красотка не учитывала того фактора, что в данном положении мы играем на моем поле. Я уже заранее знаю и могу просчитать те факты, которые говорили не в пользу этой группы высших. Знаете, почему я сделал такие выводы? А все просто. Дело в том, что я сказал ей одну маленькую глупость, которую не сказал бы другой наниматель. Я сказал, что мой бюджет слишком ужат, и поэтому рассчитывать на большие выплаты, как специалисты с собственным оборудованием, они просто не могут. И она спокойно с этим фактом согласилась. Вы где-нибудь видели наемника, которому было бы все равно, сколько денег он заработает? Я фактически заявил ей о том, что готов приравнять ее к самой низшей должности на моем корабле, а она с этим согласилась. Так о чем это может говорить? А говорит это как раз о том, что ей любой ценой надо попасть на борт Кондора. Судя по всему, задерживаться на борту моего корабля она не собирается. Вывод однозначный. Скорее всего, эта красотка привыкла действовать быстро и эффективно. Исходя из этого, можно сказать, что меня в первом же походе ожидает сюрприз. А мне бы этого не хотелось. Так что придется работать на опережение. Естественно, что я тут же заявил ей о том, что за нее и ее отряд походатайствовали. Я же не мог выдать своих агентов, которых она считала собственными подручными. Пусть думает, что эти высшие ходатайствовали за нее и сами рекомендовали мне нанять отряд таких же высших. Я же за ее спиной буду действовать по-другому. Я рассчитывал сразу эту группу штурмовиков парализовать и доставить на обработку. Мне еще не хватало, чтобы по моему кораблю бегала такая вот штурмовая группа в полном облачении и похожая на стадо мамонтов в посудной лавке. Договор с высшими был подписан достаточно быстро, и поэтому эта красотка практически сразу покинула кабинет. Вслед за ней постучался представитель республики Хагдан. У меня создалось стойкое впечатление, что эти разумные как будто бы заранее сговорились. А если это так, то возникает вопрос, зачем им это нужно? Однако, в этот раз моя паранойя просто впустую сыграла. Ведь я сам прекрасно понимал главное. Старые враги не могли договориться между собой. Это было просто бессмысленно. Но уверенно могу сказать только то, что эти республиканцы тоже тщательно приготовились к найму. Все оборудование, которое у них имелось в наличии, имело отношение к тяжелому оборудованию пятого поколения. В отличие от хитрецов с территории конфедерации Делус, они даже не пытались замаскировать своих боевых дроидов, вооруженных тяжелыми плазменными орудиями. Видимо, республиканцы оправдывали мое первое впечатление, они слишком прямолинейные для подобных фокусов. А значит, можно было понять, что в данной ситуации я могу быть в выигрыше, чем я и воспользовался. Естественно, радостно улыбаясь как идиот, я согласился заключить с ними контракт, но опять же по минимальной ставке, да и выставил все так, чтобы они прибыли на борт Кондора где-то на 2 часа позже, чем отряд высших. Это было нужно для того, чтобы успеть разделаться с одним отрядом и подготовиться к встрече другого. Немного погодя, буквально вслед за республиканцами, которые побежали готовиться, в дверь кабинета снова постучались, и вошел довольно коренастый тролл, в котором можно было четко определить бывшего военного. Выправка говорила сама за себя. Этот разумный, недолго думая, принялся сыпать знакомыми мне именами. В первую очередь он заявил о том, что служил под началом того самого старого адмирала Лирнала Рут, который якобы посоветовал ему пойти наниматься именно ко мне. Странно. Вообще-то у этого старика были мои контакты, и он мог сам мне сообщить о том, что от него кто-то придет. Если же этот разумный меня обманывает, то кто он на самом деле? Конечно, я могу сейчас его точно так же попытаться обезвредить. К тому же, я не знаю сейчас главного, кто именно его послал. А значит, есть некоторые нюансы, которые надо обдумать. Спокойно улыбнувшись, я заявил этому разумному о том, что так уж и быть. Я доверюсь старому Слаксу, адмиралу, ведь он не стал бы советовать мне кого попало. Сам же я намеревался попытаться впоследствии связаться с этим адмиралом, которому сразу же отправил сообщение. В этом сообщении я поблагодарил его за помощь в подборе персонала, а также за то, что он прислал ко мне таких опытных бойцов. Кто-то, возможно, тут же спросит у меня о том, чего я пытаюсь этим добиться. Ведь я не уверен в том, что эти бойцы прибыли именно от адмирала. Да, я и не знаю главных мотивов этого старика, чего он добивается. А вот тут вы немножко ошибаетесь. Начну с того, что если он действительно ко мне кого-то прислал, то просто и коротко мне ответит, что рад был помочь. Если же он никого не присылал, то этот разумный задаст наводящий вопрос, и тогда уже я буду знать то, как мне действовать дальше. Начнем с того, что если он никого не присылал, то эти разумные стопроцентно мои враги и пришли от кого-то еще, от кого-то, у кого есть достаточно силы и возможностей, чтобы подослать мне такую усиленную группу. А это очень серьезный противник. Если же их подослал сам адмирал, то тут тоже возможны два варианта. Либо адмирал Лирнларуд действительно хотел просто удобно пристроить своих сослуживцев, которые себя довольно хорошо зарекомендовали, поэтому и посоветовал им идти ко мне. Либо этот старый Слакс готовится сам уйти на покой. Я уже неоднократно отмечал, что бывшие военные не могут жить на пенсии спокойно, а значит, и он, возможно, ищет себе какие-то возможности среди наемников. Хотя надо сказать, что наемники ценят таких персонажей, тем более, что у старого адмирала своих связей предостаточно, а значит, любая наемная корпорация, которая получит себе такого офицера, наверняка будет иметь возможность неплохо снабжать себя современным оборудованием. Вот только я не уверен в том, что такой адмирал захочет пойти к кому-то в подчинение, и тогда следует заранее подозревать, что этот разумный захочет организовать нечто собственное. К тому же, он видел мою корпорацию в деле, знает, на что способен мой корабль, а значит, есть шанс того, что этот разумный может попытаться сам захватить мой корабль в собственное владение. А это несложно, если у тебя есть профессиональные штурмовики внутри экипажа моего корабля. Учитывая все эти факторы, можно понять, что противников в данном случае может быть слишком серьезным. Что же мне делать? С военными Федерации Неви конфликтовать мне бы не хотелось, но и отдавать просто так свой корабль кому попало я тоже не хочу. Честно говоря, сам адмирал Лирнларуд мог бы попытаться заказать у меня похожий корабль, только давай мне деньги и ресурсы, я бы ему состряпал что-нибудь подобное, похожее внешне на мобильную базу Федерации, но только одновременно являющийся этаким сверхтяжелым носителем, каким он теперь представляет мой корабль. И уже только поэтому мне подобное поведение не нравилось. А почему ему не попытаться со мной поговорить? Я уже не раз замечал то, что жители Содружества по какой-то глупости считают, что раз они добились каких-то высот, то могут попытаться диктовать какие-то условия кому бы то ни было, при этом даже не задумываясь о последствиях. И это было весьма странным. Мне этот весьма своеобразный расклад ситуации очень сильно не нравился. К тому же мне не понравилось то, что на мое сообщение, пока я просматривал документы этих псевдонаемников, старый адмирал так и не ответил. Это было возможно только в том случае, если этот старик снова отправился куда-то на территорию периферии или фронтира. А значит, связи с ним в ближайшее время не будет. И о чем-то это мне говорит. А говорит это в первую очередь о том, что в данной ситуации, скорее всего, возможен именно первый вариант развития событий. Эти наемники пришли ко мне отнюдь не от адмирала Лирнларуд. Значит, я зря его подозреваю в попытке захвата моего корабля. Но тогда возникает встречный вопрос. Кто решил играть в такие игры за спиной адмирала, воспользовавшись его именем и невозможностью с ним связаться? Моя паранойя тут же взвыла диким голосом. Это означает только то, что кто-то рассчитывает в ближайшие дни захватить мой корабль. По-другому понять все это просто не получится. Дело в том, что стоит кораблю старого адмирала оказаться в зоне действия ретрансляторов Содружества, и он тут же получит сообщение, а значит и ответить на него. Соответственно, можно было понять, что я достаточно быстро могу узнать о том, что эти разумные отнюдь не являются представителями его воли. А значит, я сразу заподозрил их в потенциальном предательстве. Из всех этих факторов можно понять то, что эти разумные рассчитывают на быстроту и эффективность своих действий. У них от силы имеется неделя. А что они собираются делать, если я, например, задержусь на эту неделю на территории Федерации и не буду никуда отправляться? Что тогда они будут делать? Возникает очень интересный вопрос. Неужели тот, кто их прислал, имеет на территории Федерации НИВИ достаточно власти, чтобы попытаться подмять мои интересы под себя и по возможности захватить мое имущество прямо под носом у Службы безопасности Федерации и моей адвокатуры? Интересно, кто же у нас такой наглый? Судя по спокойному лицу этого тролла и его уверенным действиям, я понимал, что имею дело с очень серьезным противником. Этот разумным был весьма опасным бойцом. Исходя из всего этого, можно было понять, что он является скорее всего прямым представителем заказчика. Значит, они знакомы, и у меня есть прямой шанс выяснить правду. Но для этого мне придется опять действовать на упреждение. Тут ничего не поделаешь, ведь противник может оказаться слишком зубастым. Тем более, если у них действительно стояли нейросети, импланты и разучены базы знаний минимум пятого поколения, конечно, у меня на борту сейчас должны будут появиться и высшие, имеющие оборудование шестого поколения, вот только я не знаю того, кто и как из них собирается действовать. Возможно, высшие будут пытаться сначала осмотреться, а потом начнут действовать. У этих же красавцев времени очень мало. Фактически выбора у них просто нет, а значит, им придется действовать быстро и сразу. Тем более, что когда я озвучил факт того, что послал благодарственное письмо адмиралу, на лице этого тролла не мелькнуло никаких эмоций. Слишком хорошо он себя контролировал. А значит, он явно сразу догадывался о том, что я это сделаю, и что адмирал Лирнларут не сможет получить в ближайшее время этой информации. Будь он посланцем адмирала, то знал бы о том, что адмирала нет поблизости от ретрансляторов Содружества, и обязательно бы об этом мне упомянул. Этот же промолчал, заявив о том, что старый адмирал наверняка будет рад такому известию. Уже только поэтому я понимал, что всего лишь получил подтверждение своих догадок. Но вот кто решил действовать за спиной адмирала Федерации. У этого разумного должно быть достаточно власти, чтобы быть уверенным в том, что месть старика его потом не настигнет. Значит, он должен стоять либо на уровне самого этого адмирала, либо выше. А кому могло понадобиться такое противостояние? Выше старого адмирала военного флота Федерации стоят только сенаторы. Неужели кто-то из сенаторов решил перейти мне дорогу только из-за того, что его интересуют военные успехи моего корабля? Кто-то решил на военном поприще завоевать дополнительные бонусы? Что за глупость такая? Скрипнув зубами, я занес себе в памятку информацию о том, что придется выяснить информацию о том, кто решил пошалить таким образом. По крайней мере, кое-кого из сенаторов я знал только одного, кто в последнее время со мной мог контактировать. Скажу сразу, эта дамочка была себе на уме, и во всех ее действиях я подозревал второе одно. Но неужели это она? Так она могла и под своим именем подослать ко мне бойцов? Нет, это кто-то еще, надо искать. Еще раз придирчиво перепроверив данные этого отряда, я был вынужден подписать ними договор, так как отказать им было бы с моей стороны глупо. Ввиду того факта, что у них имелось все необходимое в виде оборудования и баз знаний, и все соответствовало моему объявлению. Поэтому я и согласился их нанять, но опять же, переиграл все так, чтобы они прибыли на борт моего корабля позже отряда республиканцев. Видимо, в ближайшее время у меня будет очень много работы, я же не могу допустить, чтобы эти разумные шастали по моему кораблю так, как будто они у себя дома. Их было слишком много, так что придется действовать быстро. Командиры отрядов пройдут обработку, пока члены отрядов будут заперты в криокапсулах. По крайней мере, до тех пор, пока я не разберусь с их руководством, да и с ними самими. Я же не знаю того, какие у них отношения в отряде. Если у командира в отряде абсолютная власть, это одно. Если же в отряде есть хоть кто-то, кто может подвергать сомнению его решения, в этом случае можно ожидать провала всего моего плана. Так что, лучше я буду действовать наверняка, хотя и с большими затратами, что тоже не мудрено. Я наверняка очень сильно устану после всех этих допросов и выяснения отношений, но выбора просто нет. В очередной раз тяжело вздохнув, Я нажал кнопку, которая информировала на табло в общем зале о том, что снова готов к приему следующего кандидата на найм. Или вы думали о том, что на мое объявление заявились только эти три отряда? Нет уж, я уверен в том, что придется мне пообщаться еще с кем-нибудь. Могут прийти хотя бы одиночки, или какие-то участники бывших, но уже расформированных отрядов, особенно тех, кто не так давно был расформирован по приказу самой биржи наемников из-за того, что эти идиоты решили использовать имя моей корпорации без моего на то разрешения. Почему-то я подозревал, что эти разумные могут попытаться влезть в мою корпорацию, чтобы потом как-нибудь мне напакостить. А значит, это еще одни гости, от которых я просто не знаю, чего можно ожидать. Но выбора, как такового, у меня нет. А мне нужен персонал. Да, возможно, мне придется этих разумных всех повально провести через обработку. Я не спорю. В данной ситуации просто нет выбора. К тому же, всегда надо учитывать тот факт, что эти разумные по сути сами идут в ловушку. И если они ничего против меня не замышляют, то это будет хорошо. Но выбора у меня у самого как такового нет. Я, конечно, могу попытаться не трогать их, и просто наблюдать за тем, что они будут делать на борту моего корабля. Вот только основная проблема заключается как раз в том, что эти разумные наверняка могут попытаться что-то провернуть. А мне бы не хотелось всю оставшуюся жизнь ожидать от них удара в спину. Подобное просто глупо. Так что я заранее предполагаю возможность такого противостояния. А значит, надо все это предусмотреть, предотвратить. Снова тяжело вздохнув, я внимательно посмотрел на вошедшего в помещение разумного, в пилотском комбинезоне. Он вел себя так, словно действительно делает мне одолжение. Однако, поведение Эории Тирна, которую я с собой брал на такие мероприятия, и Лары Бриан, которая сидела с другой стороны, явно насторожило меня. Они обе почувствовали от него какую-то угрозу. Они были довольно неплохими псионами, интуитами. И если предыдущие разумные явно подготовились и прибыли уже с установленными имплантами, защищающими от псионов, что тоже настораживало, то у этих разумных явно на такие импланты денег явно не хватило. Поэтому можно было понять, что он явно что-то замышляет, не говоря уже о чем-то другом. Причем эта агрессия направлена была против меня и моей корпорации. А значит, покой мне будет только сниться. Тем более, что у него заявлена целая эскадрилья москитов. Полный набор истребителей, два штурмовика и торпедоносец. Хороший набор, который мог бы пригодиться, особенно в свете последних событий, связанных с архами. Тяжело вздохнув, или вежливо указав ему в кресло напротив себя, я начал довольно нелегкий разговор. Кто бы знал, как мне хотелось просто выгнать его, но я знал то, что мне нужен экипаж. Сейчас как никогда я прекрасно понимал поведение арварцев, которые практически весь экипаж, кроме командного состава, комплектовали рабами. Ведь в данном случае рабы всегда подчиняются и выполняют приказы беспрекословно, а у меня выбора как такового нет, так что придется действовать. Мне нужен полностью укомплектованный экипаж, и не только инженерной службой. Конечно, кто-то тут же мне скажет о том, что и среди инженеров могут быть различные диверсанты и враги. Да, так вполне может быть. Однако, почему-то я все время наталкивался на тот факт, что у меня просто пытаются забрать мое имущество. Они попытаются как-то собрать информацию про мой корабль изнутри, при помощи технических возможностей инженера, но вот же странность. Все это было достаточно необычно, и поэтому следовало все это осмыслить в спокойной обстановке. Но в ближайшее время, судя по всему, мне подобное будет только сниться. Найм, как уже было сказано, меня очень сильно привлекает эффективность этой корпорации наемников. Тихий голос, рождающийся в темноте закрытого кабинета, заставил вздрогнуть от неожиданности стоявшего на одном колене тролла и превратиться буквально в одно большое ухо, стараясь не упустить ни единого звука, который раздавался здесь и сейчас. Он сам прекрасно понимал, что этот голос слишком неестественный, чтобы быть настоящим. Кто-то, кто общался с ним, и кого он знал под именем так называемого патриарха или главы клана теней, на самом деле использовал электронный модулятор голоса, чтобы его нельзя было впоследствии отследить. Опытный тролл понимал, что это не является признаком недоверия, а наоборот, признаком того, что ему доверяют. Ведь патриарх сам решил с ним поговорить, обычно такие дела решались через подчиненных. Но, видимо, сейчас дело дошло до такого уровня, что было необходимо вмешательство самого патриарха. Кто он и чем занимался на самом деле, никто в клане теней не знал. Однако, задавать глупые вопросы никто и не пытался, так как в данной ситуации все бойцы клана наемных убийц знали о том, что ничем хорошим для них все это не закончится. Излишнее любопытство никогда не приводило к добру, так что тут все было закономерно. К тому же закономерным был интерес главы клана к излишне эффективной корпорации наемников, которая могла стать придатком самого клана. Клан теней был знаменитым кланом убийц, знаменитым на все содружество. Не было никого, кто бы не знал на территории содружества про силу и возможности этих разумных. Поэтому было даже и глупо предполагать факт того, что кто-то может отказать этому клану в маленькой услуге. Однако, почему-то патриарх решил как-то странно отнестись к этим наемникам. Хотя и сам тролл, который прежде чем стать тем, кто он есть сейчас, был вынужден пройти военную службу, и теперь был штурмовиком в отставке. Конечно, кто-то может спросить о том, зачем тем же самым убийцам могут понадобиться штурмовики. Да все просто. Некоторые разумные, чтобы скрыться от преследования, старательно пытались перемещаться в космическом пространстве на усиленных и защищенных кораблях. Как результат, им очень часто приходилось действовать на упреждение, высаживать штурмовые группы, нападать на корабли. Мало того, в данной ситуации иногда приходилось нанимать даже корабли наемников. Те догадывались о том, о чем идет речь, но задавать лишних вопросов тоже не пытались, ввиду того фактора, что сами прекрасно понимали то, с кем именно они имеют дело. Поэтому никто рисковать не хотел. Тут же, почему-то патриарх клана заинтересовался этим странным наемником, а вернее его кораблем. Эффективность корабля действительно была выше всяких похвал. Судя по отзывам военных, он действительно даже их поразил. К тому же, стоило сразу понимать тот факт, что и их клану было бы неплохо завести для себя базу где-нибудь в космическом пространстве. Станция слишком уж уязвима. А вот как раз такой корабль мог позволить им спокойно перемещаться между звездными системами, при этом не оставаясь на одном месте, так как рано или поздно такая стационарная база будет обнаружена и уничтожена. А что же тогда делать? А вот тут и становился понятен замысел патриарха. Клан убийц, который постоянно перемещается, практически невозможно обнаружить и локализовать, и благодаря этому они могут действительно добиться нужных результатов. Так что тут все было понятно. К тому же, этот корабль был полностью сугубо гражданский, но через свои каналы опытный военный в отставке быстро выяснил, что он вооружен серьезным сверхтяжелым вооружением. Более того, это вооружение довольно эффективно против астероидов, ульев-архов, но, однако, существовало совсем небольшое осложнение. По данным, которые были у клана теней, можно было понять, что на борту этого корабля стоят старые орудия. Неужели этот разумный по какой-то глупости не пытается обзавестись новым вооружением, и это действительно серьезная ошибка с его стороны? Хотя бы из-за того, что с такими связями можно было бы уже обзавестись вооружением минимум четвертого поколения. Но это все можно будет решить позже, когда этот корабль возьмет под свое руководство патриарх клана теней. Он, как никто другой, должен сам понимать, что все происходящее выгодно клану ввиду того, что руководитель этой необычной корпорации наемников действительно ведет себя как-то необычно, ввиду того, что вроде бы, по сведениям, которые только что озвучил глава клана теней, средств у него хватает, и не на один такой корабль. Однако этот разумный, по какой-то непонятной причине, не желает, видимо, усиления своих позиций. Странный он какой-то, мысленно хмыкнул себе самому старый опытный боец, прекрасно понимавший, что такие странности могут не только помочь представителям клана возвыситься, но и уничтожить их. На его месте любой другой уже бы обзавелся целым флотом. Этот же разумный ведет себя так, будто бы ему это все совсем ни к чему. Странно, очень странно. А значит, надо быть заранее более серьезным и более подготовленным к тому факту, что этот необычный разумный может удивить любого из них своими странностями. Однако его размышления никого не интересовали. Тем более главу клана теней. Убийцы должны знать свое дело и должны уметь действовать на опережение. Если этот разумный совершает такие глобальные ошибки, то необходимо его вынудить за них заплатить. Хочет он этого или нет, но ответить придется. По крайней мере, за собственную глупость. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать в защиту этого разумного то, что это его личное дело, и он сам решает, как и на что тратить свои деньги. Возможно, все возможно в этом мире высокоразвитых технологий. Мало ли какие насекомые могут завестись у разумного, который, возможно, сам не понимает своего везения, а всего лишь то и надо было бы ему обзавестись флотом и действовать так, как действуют все. Тогда бы он не привлекал чужого внимания, и все шло бы так, как обычно идет у других разумных. А раз он вел себя так необычно, то пусть и готовится к необычным действиям в свой адрес. Что тут поделаешь? Если глава клана теней выбрал для них флагман, на котором скорее всего будет базироваться учебный центр наемников, в виде отряда убийц, а также и их боевые мощности, то так тому и быть.